Люди оживились, когда к ним присоединилась полная крупная женщина в широкополой шляпе, врач Александра Павловна, внучка знаменитого мореплавателя Крузенштерна. Но ее появление не произвело никакого впечатления на красноармейцев. Она подошла вплотную к ним, поскольку была близорукая и носила пенсне. «Это они не пускают», — неожиданно пробасила она. «Они гады», — подтвердил бывший владелец кинотеатра Медведев. «Буржуйские морды», — не выдержал оскорбления один из красноармейцев и взял штык на изготовку. «Вон отсюда, паразиты, недобитки сучьи!» Красноармейцам подоспело подкрепление, и, работая прикладами, они разогнали толпу и закрыли на задвижку входные ворота. Тася с ужасом наблюдала за происходящим и беспокоилась. Что-то плохое сегодня может ожидать Мишу. С гор потянул ветерок, и тусклая лампочка, висевшая на сцене, закачалась и стала отбрасывать уродливые тени от сидящих за столом. Астахова красноармейцы выслушали, мало понимая, о чем он говорит, поэтому нервничали и много курили. Но стоило подняться из-за стола Бэмы, как они засвистели, заорали. Бэмы поднял вверх руку, призывая их к тишине, но шум в зале усилился, и среди него чаще всего прорывалось одно слово «Долой!». Оппоненты, понурив головы, покинули сцену под улюканье и мат зала. Диспут закончился по согласованному с Ревковым плану. Астахов торжествовал. Через несколько дней его снимут с руководства газеты за допущенные ошибки, в том числе за неудачную организацию диспута о Пушкине. Но его рьяность и преданность революции заметили и вскоре по информационной линии отправили на работу в Турцию. После диспута пропал свет, его участники на ощупь спускались со сцены. «Миша!» — позвала Тася. Он оказался невдалеке, взял ее за руку. «Борис Ричардович, где вы?» — проговорила в темноту Тася. «А мы тут!» — раздался голос Юрия Львовича Слезкина. Ему удалось пройти за кулисы, и он наблюдал за диспутом, стоя за задним занавесом. «Приглашаю всех ко мне. Лина ждет нас». Разбегаться по своим углам после такого потрясения никому не хотелось. Солнце давно скрылось за снежными вершинами, не оставив даже темно-оранжевую зарю. Слезкин жил неподалеку, в Белявском переулке, граничащем с набережной Терека, который в этот вечер не свирепствовал, словно чувствовал, что это будет лишний вкупе с буйством, царившим на его берегах. Гости расположились на балконе, где не было душно. «Я был бессилен что-либо сделать», — стал оправдываться Борис Ричардович. «Я участвую в судах общественным защитником для соблюдения формы, не более. Ко мне не прислушиваются судьи. Я не могу сослаться ни на одну статью какого-либо из законов, потому что их не существует. Все решается от имени революции, непонятная и неведомая формулировка. Грабеж и бандитизм приравниваются, например, к пьянке. И за то, и за другое могут расстрелять. Допустимо глумление над Пушкиным. А тем, кто его защищал, я думаю, не поздоровится. Я боюсь за вас, Миша. Ваши доводы были наиболее убедительны. Переведут в театральную секцию. Она в полном развале», — бодро отозвался Михаил. «А меня уже погнали из-под отдела», — саркастически заметил Слезкин. «Чего будем лопать? Я стану писать пьесы, пойду работать в театр, хоть кассиром, хоть контролером. «Вы?» — изумился Беме.